эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 29 августа 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Майя Караваева, основатель семейной школы буквицы и автор книг «Методик по буквице». Здравия тебе, Майя! Добрый день, добрый вечер. Приветствую всех, с кем мы уже встречались, с кем мы знакомы, и с теми, и тех, кто с кем мы встречаемся в первый раз. Рада сегодня быть с вами. Благодарю. Ведет эфир Алексей Щербаков. За чатом следит, как всегда, Светлана Большакова. Напоминаю, что задавать вопросы и писать реплики вы можете только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube. youtube.com/slavradio. И вот сегодня у нас такая светлая тема, которой мы предлагаем поучаствовать своими вопросами и репликами и послушать. Называется она «Солнечный круг буквицы». И сегодня мы разберем, точнее, Майя, а я ей буду помогать в этом, разберем такие темы, как буквица объединяет семьи, почему одним род дает силу, а другим нет, единое дело с детьми, залог процветания рода и другие очень интересные темы раскроет сегодня Майя в нашем эфире. И чтобы далеко не затягивать этот эфир, я передаю слово Майе для раскрытия такой светлой темы. Майя, тебе слово. Благодарю, Алексей. Эта удивительная тема возникла у меня не так давно. Мы с участниками нашей семейной школы буквицы этой весной были на Алтае, на Байкале, простите. И вот когда мы были именно на Байкале, я вдруг прям мне пришло, что солнечный круг буквицы. Сначала я немножко не могла понять, про что это, потому что у нас и так он солнечный в нашей семейной школе буквицы онлайн, которая, кстати, и уже на местах появляются такие группы. И потом мне пришло, что это книга и методика всех наработок, которые были за эти годы. Ну, чтобы вам было понятнее, может быть, кто-то не знает, пока со мной не знаком, несколько буквально слов о себе. Мне сейчас 52 года. Я мама троих детей, два сыночка и лапочка-дочка у нас, бабушка чудесной внучки. Замужем я уже 33 год. И жила обыкновенной жизнью. Жили мы, поживали. И вот в 2012 году, после посещения места силы на Алтае, в мою жизнь вошли сказки. Сказки сначала я не знала, что с ними делать. Вернее так, мне хотелось свою дочку научить читать и помочь ей в этом именно через игры и сказки. Но для этого быстро сказка сказывается, да, до ней быстро дело делается. И вот в течение 5 лет я работала с детками, и родилась вот такая книжечка-методика. Это были мои университеты, называется «Сказочная школа. Учимся читать». Это книга для подготовки детей к школе, к обыкновенной. И чтобы вам было немножко понятнее, что за, у меня за путь буквицы, что за университеты, да, это книга, где впервые дети, не умеющие читать, вводятся в процесс чтения. Буквально они знают несколько букв, но уже они начинают читать вместе со своей мамой или бабушкой, кто занимается по книге. В книге более 100 игр с буквами, потому дети с радостью занимаются. Так вот, это очень важный был этап именно к буквице. И в 2017 году, когда я впервые попала на занятия по буквице, мне она открылась мгновенно. То есть образы начинали открываться мгновенно, и я понимала, что я это знала всегда, я это искала всегда. Вернее так, я это знаю, и я это искала всегда. То есть не, даже не слово «знаю» больше подходит, а «ведаю». Просто то, что было во мне, оно начало открываться. Процесс был такой стремительный, что мне потребовалось даже немножко выйти после занятия и заземлиться, потому что я физически не могла даже говорить. Настолько это был бурный процесс внутри. Ну и затем мне потребовались 2 года для того, чтобы создать вот эту книгу. Называется «Сказочная буквица», где есть в основе 49 сказов о буквице. И каждая из них, каждая буквица помогает понять ее суть. Сказка. Здесь также рисунки, потому что образы буквицы — это прежде всего рисунок. Вот это было такое начало. А потом была задача непростая, волшебная, создать такую семейную школу буквицы. Конечно, мне очень хотелось дать своей дочери буквицу, и так, чтобы она это поняла. И к моменту, когда уже книга вышла, «Сказочная буквица», в 2019 году, у меня уже было достаточно, ну, больше гораздо я могла дать. Вот. И так появился сначала взрослый видеоучебник. Это было интересно мне самой поделиться тем, как я чувствую, как вот я ее проживаю, и на простых жизненных примерах рассказать о буквице. И примерно полгода мне потребовалось подготовки, морально настроиться, чтобы создать детский видеоучебник, где я уже более подробно детям рассказываю с разбором сказок, которые использованы, с играми. Я попробовала создать. Вот. И со мной проходила небольшая группа, весь этот участок пути, небольшая группа соратников, и появилось много вопросов. Как же быть? Ведь детки разного возраста, разных увлечений. Как же вот им всем дать, да, вне зависимости от возраста, от того, кто что любит, от того, это мальчики или девочки. И пришла идея создать именно семейную школу буквицы, где будут разные мастерские. Те, кто любят сказки, вот у нас Василина Окунева, сказочница удивительная наша, играет на гуслях, ей помогает домовёнок Кузя, такая кукла. Очень интересно проходит занятие, она была на Народном славянском радио, можно с ней посмотреть эфир в записи. И Влада Валентиновна Заболоцких, наша художница, и открывает образы буквицы именно через потоковое рисование. Это тоже удивительный совершенно человек, интересный. И вот занимается с детками и со взрослыми. И Сергей Викторович Малютин ведет мастерскую «Следопыты буквицы». Он прекрасный наставник. И прежде всего для, конечно, юношей, для мальчиков. И он удивительный человек, потому что вот придя к буквице, открыв ее, он вдруг начал писать стихи. И очень часто дает отклики на рисунки участников в стихах. Вот это наш хоровод буквицы такой, наш солнечный круг. Но сейчас наступило удивительное время. Не наступает, оно уже наступило. Вы знаете, я стала слышать от разных мастеров, что идет время качественного преобразования. Я тоже начала сонастраиваться и чувствовать это время, пространство, задачи, смотреть внимательно то, что происходит. И вдруг пришло осознание. Нам уже открыто достаточно много знаний. Каждый из нас уже даже на собственном опыте многое взял или взяла то, что нужно было и кому нужно было, да? Кто-то вышивает и хороводы, и наши песни, и всевозможные рукоделия, и очень много знаний, в том числе и по буквице, и по другим видам письменности. А что же за переход в новое качество? А переход именно в объединении нашего нового опыта, который нами наработан. Понимаете, в чем ценность? Знания переходят из теоретической области в практическую. Мы только делимся друг с другом, сонастраиваемся, и идет очень мощное укоренение и расширение. Вот это и есть новое качество. И когда я это поняла, для меня это был вот, вы знаете, такой я вот скажу, такую радость я ощутила. И сегодня я тоже пребываю в такой радости, потому что весь этот год вот я работала над методикой преподавания буквицы, собирая все наши наработки за эти годы. И старалась сделать это так, чтобы это было доступно. Но я сначала думала, что это для преподавателей. И ко мне пришли преподаватели, и мы с ними тоже вот вместе обсуждали, как же это лучше сделать. И каждый опять на новом, на своем уровне проживал буквицу. Было через погружение, конечно, безусловно, открывая через внутреннее ведание. Но именно Байкал, именно наша группа, вот, которая приехала на Байкал. И вот это удивительное место, да, первозданная вода, которая, наверное, от сотворения еще мира была в этом волшебном озере, дала такой импульс, такой толчок и такое простое осознание. А напиши так же, как ты написала о буквах, что это доступно любой мамочке или любой бабушке. Просто человек открывает книгу, ему все понятно. Прочитай сказку, поиграй, обведи там, ну тут задания даны еще в книге. И ребенку все понятно, и это правда. Непонятно только одно, в какой момент он понял. Вот, так и должно быть. Сделай то же самое, чтобы каждый человек, прикоснувшись вот к этой книжечке, открыв ее, вдруг осознал, что эта буквица, это не просто наша устаревшая письменность. Это не то, что очень трудно и нужно получать обязательно снаружи, а важно открыть это изнутри, через свою душу, с единомышленниками, у которых есть уже наработан ценный опыт. И нужно просто объединить этот опыт, собрать эти крупинки, собрать образы, буквицы, каждый, кому что открывается, какие слова приходят, какие знаки приходят, это всегда происходит в пространстве буквицы. И даже, может быть, кто-то знает белорусский язык, и там слова помогут понять опять же буквицу, кто-то украинский, кто-то знает говор определенный, да, вот как бабушка говорила, вот интересные слова, и это все тоже нашу копилочку идет. Вы понимаете, какое чудо? И вот эта книга, она изменилась, она не стала уже методикой для преподавателей, а стала книгой для любых людей, мам, бабушек, отцов, соратников, которые хотят в своей семье или объединившись несколькими семьями, потому что детям интереснее, когда можно с кем-то поиграть с другими детьми, да, вот. Или это семья и несколько взрослых человек, а может быть, у вас уже есть свой общинный круг, или в поселении вы живете, и у вас есть потребность, вы ищете эту информацию, вы хотите дать, но пока непонятно как. Вот в этой книжечке это собрано. Вот он и есть, солнечный круг буквицы, где каждый ценен и важен, где каждый на своем месте, как вот эти вот солнышки, да, где каждый, понимаете, это удивительное дело, сколько мы уже проходили, проживали, мы же знаем, что нет одинаковых людей. И у каждого есть свои особенности, дарованные Богом. Это буквица «Он», да, то есть вот что Он вложил в нас, что Творец в нас вложил. И у каждого они свои. Вот мы вот так вот их собираем, открываем, и они вдруг начинают сиять в такой силе. Почему? Потому что с чего начинается книга? Она состоит из трех частей. Я вот буду сразу рассказывать и говорить, почему это важно. Смотрите, У нас нет правильного или неправильного, потому что мы исследователи буквицы. Мы сразу говорим, что мы исследователи, и мы делимся своим опытом. И почему эта позиция очень важна? Как только мы уходим от вот этой авторитарности, дуальности, можно сказать по-другому, выяснения, кто прав, кто не прав, кто выше, кто ниже, кто более умный, у нас сразу же создается именно вот этот солнечный круг, понимаете? И вот это удивительное дело, когда дети находятся в такой атмосфере, они не боятся говорить. Вот вспомните себя в первом классе, как это трудно было, когда искались твои ошибки, выйти к доске, что-то, ты вдруг ошибешься. Это вообще не про то. А солнечный круг буквицы, он, где взрослые понимают, что дети, в них-то тоже ведь заложено божественное. И они сейчас ближе к Богу, чем мы, в них меньше шаблонов. И дети, когда вот проходят одно, два, три занятия, и дети понимают, что можно быть собой, не надо там к себе внимание привлекать, выпендриваться, а просто действительно твое мнение интересно, твой рисунок интересен. И они начинают говорить, они начинают делиться такими вещами, такими осознаниями. Я вот тоже в детстве говорила, но как-то так вот, почему я уделяю особое внимание этому? Потому что, ну, я была необычным ребенком, так скажем. И люди не всегда понимали меня, наверное, так даже близкие. А я не всегда понимала этот мир. Вот. Поэтому мне достаточно часто говорили, что там замолчи, это все ерунда, ты все напридумывала и все такое прочее. Но ведь понимаете, ничего не изменилось. А в школе очень часто это происходит и в других местах. А где детям проявиться? Им где проявить свои, показать свои мысли? Может быть, какое-то действительно то, что у них внутри происходит. Им где это сказать? Кто их в этом поддержит? Кто их выслушает? Понимаете? И вот так вот просто, когда мы с детьми общаемся, этого часто очень не происходит. Потому что разговоры бытовые. Я сама мама троих детей, я это знаю. И я не говорю голословные вещи. А, понимаете? Но когда мы в одном исследовательском кругу, когда мы все заняты одним делом, и когда мы вдруг начинаем дополнять друг друга. Вот кто-то сказал, а ему говорят, слушай, как это интересно, как это важно для нас еще. Да, а вот смотрите, вот с этой стороны. И мы как будто бы мы с этим играем. Вот мы в буквицу играем, понимаете, вместе с нашими детьми. Ну, это вообще в третьей части книги. Есть даже постраничные указатели книг. В книге, по-моему, 82 или 86 игр. Они активные, и прям где можно двигаться. Некоторые просто настольные, некоторые на внимание. Но все это с буквицей. И многие игры вы уже знаете, вы их играли в них в детстве, но вы сейчас в них не играете, и наши дети тоже в них не играют. А вот здесь можно поиграть для дела. А почему же игра так важна в нашем процессе? Во-первых, потому что дети любят играть. И когда они вдруг поймут, что родители будут с ними играть, вы знаете, сейчас это такой большой дар, потому что многие дети вообще даже разучились играть. Они даже не понимают, какая-то, как бы, они даже не знают, что это за ценность, когда родители с ними играют. И вдруг они обретают эту ценность, и они начинают эти мгновения ценить. Понимаете, это очень будет большой мотивацией даже, что вот мы сейчас позанимаемся, а потом обязательно мы поиграем. А дома мы еще поиграем, не только на занятия. А для чего же важны игры для взрослых? А вы знаете, это терапия. Действительно, терапия, мы не всегда смогли что-то проявить в себе, то, что мы хотели. мы не всегда, мы потеряли легкость, да, вот этой жизни, вот этого бытия, потому что у нас стрессовое время. И когда мы начинаем играть, действительно, мы входим в новое качество радости, сияния, общения. И представляете, между делом мы постигаем буквицу. Она открывается все с новых и с новых сторон. А вот, но это еще далеко не все. Значит, так вот, первая часть книги как раз рассказывает, с чего начать, прям пошагово. Вот, ну есть желание, а что делать конкретно, непонятно. И вот я рекомендую сначала просто книгу почитать. Первую часть и несколько глав вот, по занятиям. И если вы вдохновитесь, то действительно, значит, вам уже пора делать следующий шаг. И прямо по пунктам там все написано. Например, создание беседы участников. Для чего это нужно? А мы это проходили, проживали вместе с нашими участниками семейной школы «Буквицы». Это один из основных очень важных инструментов. У нас обучение длится 7 месяцев. То есть мы в неделю, ну за месяц мы проходим одну строку буквицы. И понимаете, это жизнь. Кто-то где-то иногда куда-то уехал, кто-то приболел, кто-то еще как-то. И чтобы этот учебный процесс не останавливался, мы постоянно публикуем. Что-то нарисовали, написали свои мысли, хотя бы немного. Сфотографировали рисунок, отправили в беседу. И вы знаете, это работает просто удивительно. Буквица — это действительно наши божественные коды, и она помогает в жизни. Вот у нас Любовь Михайловна есть, самый наш такой уже заслуженный, самый опытный у нас такой человек, которая с нами прошла уже не один раз. И она говорит, мне буквица помогает и на даче, и дома, я ее и пою, и зарядку с ней делаю, они живые, это действительно так. И вот сейчас мне вспоминается один удивительный случай. Мы проходили, как раз изучали, погружались, знакомились с буквицей Ижей. Это И с точкой. Это наш божественный поток. И если мы вместо точки нарисуем просто солнышко, то все нам станет понятно. Это наш такой и поток, и путь к Богу. И вот одна женщина едет на работу и размышляет, и думает, вот хорошо, когда солнышко есть, или мы видим солнечную дорожку, тогда, конечно, все просто и понятно. И вот, пожалуйста, ты иди на солнце, и все. А если ночь, то как же быть? Вот надвигаются страхи, как раз это было темное время, ну, как утро зимы, и было уже вот такое вот, еще темно. И вдруг она открывает беседу, как раз вот о мастерской, и видит рисунок молодого человека, 15 лет. Вот интересно, что он сначала, мама пошла с дочкой заниматься к нам, а он вроде бы так вот рядом был. И это был первый его рисунок, который он захотел нарисовать. Он вроде так немножко прислушивался, а потом, ну ладно, вы занимаетесь, и я тоже тут с вами порисую, понимаете, какой процесс идет. И вот она видит удивительный рисунок. Черным изображено дерево, а внутри золотая буквица Ижей. Вот этот поток. Даже несмотря на то, что сейчас ночь, все равно есть наш божественный поток, и он сияет. И она, для нее это было как озарение. Боже, конечно, это есть всегда. Это наш внутренний свет. Вот понимаете, вот из таких маленьких историй собирается, как нанизывается на такую бусы, а может быть, на, как вот у нас, да, генетическая вот наша ДНК-линия, да, вспоминание идет, процесс вспоминания. Одно, другое, третье, с одной стороны, с другой. И вот представьте, допустим, в беседе 9 человек. Не так и много. Но тем не менее, на каждую буквицу у нас 9 рисунков, как минимум, да? А это уже 9 образов. И 9 разных историй жизненных, 9 состояний. И вот уже у нас было то вот маленькое наше пространство, как мы понимали, и вдруг оно уже очень расширилось. И так мы идем вот по таким шагам. А что же нам помогает понять буквицу? Конечно, сказки. И это наши такие домашние задания. Перед каждым занятием просим участников посмотреть сказки. И вот опять следующее чудо. Большинство из этих сказок мы, те, кто родились в Советском Союзе, видели, читали их. Да и вы тоже все читали, понимаете, наши народные сказки. Наши мультики, понимаете, помните, еще такие советские, рисованные, красивые, добрые. Мы на них воспитывались. Мы не знали, что в них вложены уже все ключи, которые нам нужны, чтобы понять буквицу. А вот теперь мы знаем, и они нам помогают. А еще в этой книге применен метод, который применяли для обучения наши предки. Сейчас уже достаточно много есть информации по буквице, в том числе. Можно вот по книге «Сказочная буквица» с детками сказы читать, да, то есть есть детский видеоучебник, в интернете даже в открытом доступе есть. Но ведь задача не взять снаружи, а вспомнить изнутри. А что же нам помогает вспомнить? А вспомнить нам помогает рассуждение. Вот наши предки старались задать детям, подвести ребенка вопросами какими-то, разговором, вдруг к такому пониманию, чтобы ребенок понял сам. В нашем случае вспомнил. И опять, понимаете, если у нас идет доказывание, споры, вот все-все, вот сколько уже прекрасных идей на этом поломалось. То есть вроде бы все вдохновились, но вдруг начинается у нас как общее дело, и все разваливается, потому что один думает так, третий думает так, и опять нам помогает наша позиция исследователей и именно теплая дружеская атмосфера. И мы, не замечая, как происходит удивительная сонастройка, то есть мы учимся слышать. Вот для детей очень важно научиться слышать, это им пригождается в жизни. Для родителей это не менее важно. Не торопить, да, ребенка, а услышать, что же он хотел сказать. Помочь ему, порассуждать вместе с ним. А еще услышать своего вот соратника или близкого друга. Или, может быть, мужчину, который говорит, вот я не согласен, у меня другое мнение по этому вопросу. А в результате чаще всего оказывается, что самое драгоценное находится как раз посередине, между вот этими разными мнениями. И начинает работать буквица и нить, волшебная нить дружбы, объединения, синергии. И это мы очень часто проживали в нашем коллективе семейной школы буквицы вместе с нашими мастерами. Понимаете, когда идешь в неведомое, то очень много возникает вопросов. Ну, ты не знаешь, как тебе это сделать. Вот я не знала, как мне сделать семейную школу буквиц. У меня не было никакого опыта. Просто вот была как бы идея, или, может быть, так скажем, задача, да, вот помощь моего рода и помощь людей, которые были рядом. Но мы многих вопросов просто не знали, как же это сделать. И вот мы собирались обсуждать, и вдруг происходило чудо. Возникали идеи, приходили вообще какие-то решения, которых мы это не знали до того момента, пока мы не решились на этот шаг и не начали вместе сотворять. Это как раз ответ, почему кому-то даются силы, а кому-то нет. Что я вижу на данный момент, что не дает людям двигаться, приходить к оптимальным решениям, эффективным решениям? Лебедь, рак и щука. Именно состояние разрозненности, когда каждый встает, там, начинает доказывать, там, переходит иногда на личности, неумение слышать и прочее, понимаете, и все, и пошел разлад. Это самый легкий путь. Он известен был уже давно, и мы как бы немножечко автоматически, что ли, в него скатываемся. А вот когда мы начинаем познавать буквицу И всегда держим как ориентир именно вот этот солнечный круг буквицы, и мы понимаем, что мы вот сейчас то, что мы делаем, мы ведь не словами воспитываем детей, мы делом воспитываем детей. Вот мы взяли на себя дело познать буквицу вместе с детьми. И когда это очень важный такой ориентир мы держим, то мы сможем договориться с нашими соратниками один раз, другой, третий, найти точки соприкосновения, понимаете? И начнет работать действительно вот эта синергия, а в кругу произойдет сонастройка. Используя вот эти наработки, можно ведь не только буквицу изучать. Можно, желательно вообще, перед тем, как мы идем в это дело, подумать о своих целях. Каждый прорабатывает свое, и при этом мы обсуждаем, как нам оптимально выполнить задачу, которая перед нами стоит. Вот сейчас у многих людей общинность, объединение. Если уже объединились, то нужно, например, какое-то совместное дело, мастерскую, или там то, или это. Вот, понимаете, это идеальный вариант. У меня других вариантов нет. Они, возможно, есть где-то еще, но я искала долго. Мой путь вот до сих пор был 30 лет, понимаете, и еще много лет, потому что свой путь я начала примерно в 10-12 лет. Как раз это мы в это время проходим по нашей традиции именно речение, как раз это буквица Ижей, когда у человека открывается его божественный путь. Так вот, он, прежде чем у меня он открылся, мне потребовалось 30 лет вот этого труда. Идти, искать, пробовать разные учения, изучать, нет, все-таки, ну или так скажем, да, это работает, но я знаю, ведаю, что есть что-то лучше. Вот это вот оптимальная система успеха. Успеха, не успешного успеха, как сейчас навешивают, а выполнение своего божественного предназначения, своих родовых задач. И, конечно, когда человек вот с такими запросами идет в познание буквицы, ему дается не только сила это все пройти, но еще и материализовать на земле свою идею, с которой он пришел в эту жизнь. Вот это я считаю одним из основных вещей, которые сейчас, понимаете, большое количество информации, которая есть сейчас, оно привело к некой такой вот каше. Вроде бы мы говорим все на одном языке, и вроде бы умными словами, а все равно у каждого внутри свое. А вот когда мы начинаем вместе проживать буквицу, то действительно происходит вот эта огранка алмаза. Алмаз — это, я имею в виду, наше общее дело, которое дано кругу, да, то есть если вы своим кругом берете на изучение буквицу и совместно идете по шагам, даже если вы уже ее раньше проходили. Я не знаю, сколько раз я ее уже проходила, я пробовала считать, но у меня уже не получается. Понимаете, и если кто-то, да, ваши рисунки, и там ерунда, мужчины могут так сказать. Но вы знаете, даже самый простой рисунок мужчины, он очень важен. Женщины рисуют обычно красиво. У них яркие такие вот рисунки, наполненные иногда цветами, разными красками. А у мужчины, рисунки похожи на такие схемы или карты пути. Так вот, когда этих схем получается много, то там действительно идет, вот, ну как сзади меня, это мои рисунки все. Их, конечно, гораздо больше. Некоторые из моих рисунков, очень малая часть. Так вы понимаете, я потом вижу, как один рисунок, образ, потом за ним следующий, потом за ним следующий. И, по сути, овладев вот этой методикой, это первый класс. Я почему сейчас так рада? Что, наконец-то, у нас первый класс нашего вот образования, нашего родного образования, буквицы нашей родной. Он вот он уже собран. И ведь когда человек усвоил хорошо первый класс, он потом и задачи может, какие ему надо решать, и дальше познавать все, да? А ведь важно научиться собирать вот эти вот знания в своем кругу. Вот. Итак, начинается вторая часть книги, где даны 49, ну, так скажу кратенько, планов занятий, где прямо вот сначала очень подробно несколько занятий расписаны, вплоть от того, как познакомиться, с чего начать занятие, как приготовить пространство, как украсить. Вот платками, например, русскими можно украсить, а впоследствии рисунками можно украсить. Потому что это важно, в какой атмосфере мы находимся. Особых материалов никаких не требуется. Тоже это я в книге говорю, что можно вот на таком формате опять нарисовать буквицу, фото хотя бы фломастером, и внизу написать имя. Да, хорошо, если у вас есть плакат, но опять же, этот плакат, где все 49, можно ведь самим сделать, правда? То есть из чего-то начать. Я применяю еще для работы карточки буквицы. Это вот я тоже сделала, чтобы можно было с ними играть. Но я рассказываю, что это такое, и их тоже можно сделать самим. То есть вот как это, я все в книге рассказываю. Вот можно купить готовые у меня. И вот таким образом мы, значит, получается наше занятие. Сначала у нас идет повторение материала, мы смотрим, какие рисунки у нас родились и так далее. Затем у нас знакомство со сказкой, вернее, знакомство со сказкой дома, а мы обсуждаем сказку, находим сказочные уроки, и прямо эти сказочные уроки нас прямо выводят к пониманию буквицы. Вот мы обсудили, что же это за буквица такая, посмотрели на нее с разных сторон, собрали в нашем кругу самое ценное, затем порисовали. Опять посмотрели, потому что мы через руку помогаем своему подсознанию на бумагу вынести образ буквицы. Понимаете, как интересно? Вот мы посмотрели, что проявилось на сегодня в наших рисунках, и затем поиграли, и все. Вот и занятию конец. А дети говорят, давайте еще. Вот, как мне мальчик говорил, еще же не, почему это, еще же не ночь, давайте до ночи заниматься. А была весна, и уже начало светло уже достаточно долго. Вот, я говорю, все, на сегодня мы закончили. Он, нет, давайте заниматься, еще не ночь. Вот примерно так происходят занятия. С одной стороны, все удивительно просто, и может справиться любой человек. С другой стороны, ценность, которую вы получите, это вот, знаете, это у вас будет не одна, вот даже если один человек занимается, получается, он в своем роду возрождает буквицу. Эти знания есть в каждом роду, они были в каждом роду. И сейчас приходят сильные души для того, чтобы это возродить. А потом использовать этот инструмент для улучшения своей жизни. Каким образом? Опять же, у нас уже есть круг, где есть уже сонастройка. И вот в какой-то момент мы начинаем сотворять образы совместно. Мы хотим, например, или нет, начнем так. На примере расскажу. Я была в одном поселении, и вдруг говорят, рядом с нами собираются строить мусоросжигающий завод. Мы против этого, то есть не перерабатывающий, а именно сжигающий. То есть это отравит всю экологию и так далее. И мы вот против вообще этого проекта. Давайте мы с вами подумаем, как нам, что мы хотим, да? Вот. И начали создавать вот такой образ и отменять то, что, потому что это не должно быть, ну, по крайней мере, на том уровне, на котором это предлагалось. И после того, как мы создали благодатный образ, мы закрутили хоровод. Потом интуитивно пошли слова, песни, какое-то благодатное было состояние. Нет там этого мусоросжигающего завода, понимаете? Вот это работает сила нашего слова. Для чего в конце слова уставили твердый знак? Для того, чтобы это сотворяша, то есть она обладает такой удивительной способностью собрать энергию со всего слова и как стрела запустить ее на свершение. Потому речь у нас была совсем другой. Говорили мало по делу, понимая, что может свершиться. А ты так вот раз случайно скажешь, оно возьмет и свершится, и материализуется. Поэтому говорили медленно, вдумчиво, понимая, что все сказанное может осуществиться. Сейчас, конечно, в какой-то степени мы потеряли силу слова. Было такое время, и мы имеем честь сейчас и возможность восстанавливать каждый день нашу силу нашего слова. То есть чистота нашей речи, произношение плюс закладывание образа, да, то есть что мы хотим, это каждого человека. Но мы ведь знаем силу наших хороводов. Так вот это все мы можем сделать и закрутить наш светлый солнечный хоровод на благо всех вместе с нашими детьми. А наши дети, чем хорошо, когда вот мы находимся вот в этой синергии, сонастройке. Наши дети ведь это такие светлячки. Ведь это такое наше счастье, понимаете? Когда мы сотворяем этот образ, а дети, они такие мечтатели. И я сколько раз эту картину наблюдала, когда дети мечтают, и потом это действительно вот вдохновляются этой мечтой, и оно осуществляется. Сколько это радости! Радости, знаете, такой настоящий. Я это чувствую, знаете, как не только ребенок радуется в этот момент, а род радуется, что вот такое происходит. Да, немножко отвлеклась. Итак, в общем, есть удивительная возможность. Я в этом году набираю мастерскую как раз вот тех людей, которые хотят вокруг себя создать вот такой солнечный круг буквицы. Конечно, вы можете заниматься по книге. Она совершенно самодостаточна, и у вас все получится. Но все же, кому нужно, кто хочет одновременно прожить буквицу вместе со мной, погрузиться такое глубокое личное погружение, за этот же учебный год одновременно в своем кругу буквицу вместе с соратниками или с детьми вспомнить, то вот таких людей я приглашаю к себе в мастерскую, в нашу семейную школу буквицы. Конечно, те, кто уже у меня проходили у нас в нашей школе или у меня марафоны, это вообще будет просто удивительно. Вот я сегодня про это говорю впервые. Я чувствую, что это будет такой удивительный процесс сотворчества, сотворения, когда, представьте, столько уже кружочков объединятся, и мы будем делиться, как у кого что происходит. И, конечно, я буду помогать, отвечать на вопросы, и разные ситуации мы будем рассматривать. Вот такие планы на этот учебный год впереди у нас. И, конечно, наши мастерские, где если кто-то хочет с нами проживать буквицу в течение 7 месяцев, мы вас приглашаем. Еще раз напомню, это сказочная мастерская, сказочная буквица, мастерская буквица живопись и буквица следопыты. Так, вот. В итоге, да, как я уже сказала, родовая книга буквица. И плюс к этому, да, вот про что я еще хотела сказать. Дело в том, что каждый из нас, взрослых людей, вот я уже своим внукам хочу передавать, знаете, вот эти истории родовые какие-то, как у нас что было, как раньше жили, то, что я помню. И вот это опять удивительный момент, когда мы, познавая буквицу, можем через нашу историю, родовую нашу память, ну, как бы объединить эти два процесса. У нас были такие случаи, когда вот Вера Захарецкая, я помню, у нас была, и дочка сказала: мама, вот все записывай, вот все, вот в тетрадку, вот на каждую буквицу желательно историю. Представляете? Это, конечно, вообще высший пилотаж. Ну, я думаю, вы знаете, что когда дети объединяются с родителями в одном деле, то род помогает, ну, просто максимально. Потому что каждый род заинтересован, чтобы наследники, у них был сформирован хороший такой жизненный фундамент. Вот. И в течение 7 месяцев, когда в вашем доме поселится сказка, буквица, игры, как раз вот произойдет вот это вот удивительное сроднение со своими собственными детьми. А, вот, сейчас я еще посмотрю, что тут, да. И вот еще смотрите, какой у нас удивительный опыт мы проживаем сейчас с вами. В предыдущие, я не знаю, сколько лет, ну, столетия, тысячелетия, не было такого опыта, чтобы из неживого вспомнить и вот вдохнуть жизнь в живое. И опять же говорю, что кто-то считает, что это просто мертвое, да, знание, буквица, и даже если просто человек ее изучит, то как бы ничего, и у кого-то действительно ничего не поменялось. А мы же входим в новое качество проявленности себя, состояние аз-есим. И сотворяем вокруг, учим. Вообще самая главная цель и возможность, которую открывает именно буквица, сотворить вокруг себя то качество жизни, как мы хотим жить. И чем нас больше будет вокруг, да, то есть мы объединимся с детьми, и эта сила, она уже пойдет на расширение, тем быстрее, эффективнее вот это мы высветлим наше пространство вокруг себя. И если у кого-то кажется, что я светлячок один, вот и рядом со мной нет никого светлячков, вот есть такие вот люди, кто ощущает именно так себя, так вот пускай с вами засветятся рядом ваши дети, ваши друзья. И это сделает вашу жизнь вот как раз действительно обретением нового качества. Вот, поэтому у кого откликается, буду очень рада. Майя Караваева ВКонтакте, прям, пожалуйста. И ВКонтакте у нас открытая группа «Семейная школа буквицы онлайн», где мы делимся стихотворениями, сказками, рисунками наших участников каждый день, книгами, которые мы рекомендуем почитать для семейного чтения, диафильмами про нашу историю, про то, что вот мы считаем ценным, мы всем делимся, всеми нашими любыми находками мы с радостью делимся, да, вот. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей группе, входите в пространство буквицы, посмотрите, как это тепло и интересно у нас происходит процесс. Да, много через буквицу очень много можно открыть в себе. Почему для меня этот инструмент важен? Да, была такая вот в первый же, когда только я соприкоснулась с буквицей, я сразу ощутила эту задачу «принеси детям». Вот. Но не только детям, а еще и для меня это важно как такой очень колоссальный инструмент личной духовной работы, личного духовного роста. И материального, кстати. Буквица вот мне рассказала, что наши предки соединяли духовное и материальное. Гармонично соединяли, да, чтобы материальное помогало духовному, а не так, как пока, сейчас пока. Вот, поэтому мы приходим к гармонии, к целостности, к новому, к новой проявленности себя. И, конечно, мы используем буквицу вот именно как инструмент для формирования того грядущего, которое мы хотим. И я тоже об этом часто рассказываю на наших встречах, как это вообще происходит на практике, что нужно делать, да, чтобы это работало. Вот, поэтому много сейчас открывается возможностей, и именно для меня ценность в том, что, вы знаете, вот именно живые встречи мне всегда показывают. Я потом людей встречаю, которые просто видят наши коллективы, они говорят, люди, которые прошли буквицу, они другие. А я еще люблю, знаете что, просто чисто по-женски. Мне нравится, когда буквица, через буквицу я попадаю в такой вот поток. Вы, наверное, слышали про трансерфинг реальности, да? Так вот, как раз через буквицу, когда ты находишься в состоянии сияния, ты понимаешь, что ты делаешь дело, важное для своего рода, и род тебе помогает переместиться на очень такие благодатные линии, где все идет проще, легче, где открываются двери. Ну, не всегда вот они так открываются, конечно, мы все же проходим свои уроки. Вот, но ты уже, у тебя уже другое мировоззрение, ты уже мыслишь и состояние «аз есим», то есть не все прогибается там под тебя, ты уже не прогибаешь, как вот, не проламываешь двери, этого не нужно. Ты уже умеешь взаимодействовать со стихиями природы, это все буквица учит, понимаете, как удивительно, или помогает собрать эти знания, как я уже говорила. Вот, поэтому мне нравится этот путь. Я делюсь с женщинами, вот и для меня такая тема, как через буквицу исцеления женского пути, она тоже очень важна. Поэтому для меня это такой ценный инструмент, что я с великой радостью всем делюсь со всеми. И вот впервые в ноябре, с 17 по 19 ноября в Петербурге состоится конгресс по буквице. Впервые в Петербурге. А в Москве он уже был у нас, так, сколько? В 20-м году, 20-й, 21-й, 22-й, уже 4 конгресса было в Москве. И вот впервые будет в Петербурге. Вот очень хочется встретиться со многими, которые уже люди, которые вот в Петербурге живут или рядом, кто может приехать, да. Поэтому приглашаю вас. Уже есть об этом информация, приглашение в нашей группе тоже. И в заключение я хотела бы сказать, что мы обладаем с вами удивительным даром нашей родной буквицы, которую оставили нам наши предки, и которая сейчас нам очень может помочь войти в новое качество себя, войти в новое качество отношений и вокруг себя создать ту жизнь, которую мы хотим. Ну и как вы понимаете, чем больше будет вот этих солнечных кругов буквицы в нашей России и в нашей, вот хочется сказать, СНГ, да, вот в нашем вот этом пространстве и вообще по всему миру, тем быстрее качественно изменится наша жизнь. Я еще люблю играть с буквицами. Вот у меня здесь, смотрите, вот такой мешочек непрозрачный. И все-все, вот они, все буквицы карточки. Вот я сейчас хочу, просто показала вам, да, вот какое же напутствие нам дает буквица. Что же, какая же буквица сейчас нам поможет? Буквица ОК. Вот, пожалуйста. Буквица ОК, душа, через свою душу, через, понимаете, умом ее понять невозможно. Мы можем ее выучить? Можем. Мы можем зазубрить? Можем. Но мы открыть ее можем только через душу. Соединившись в нашем родовом потоке, приняв знания, которые нам нужны, соединив от душа с душою говорит, в солнечном круге буквицы, соединившись с соратниками, со своими детьми, именно через душу мы открываем всю, не знаю, вселенскую мудрость, она действительно открыта для нас, понимаете? Вот все открыто, только нужно уметь, как это взять, да? Но нельзя дать тому, кто не хочет взять. Вот я как раз и обращаюсь к тем, кто хочет взять эту мудрость родовую и передать это детям, открыть это, сформировав для них уже хорошую жизненную платформу, понимаете? Чтобы они знали, что такое кривда и правда. Не так знали на словах, а внутри чувствовали. Это кривда, и я туда не пойду. Вот даже если одному этому дети научатся, это настолько будет ценно, а научатся гораздо большему. Ну вот, это то, что я хотела сегодня рассказать. Это была презентация моей новой книги. Я очень рада, что я причастна к этому удивительному процессу возрождения нашего родного языка, возрождения нашей России. И это вот такой мой вклад в это дело. Еще один момент, про который я тоже вслух говорю впервые. В нашей открытой группе «Сказочная школа буквицы онлайн» параллельно с процессом обучения в этом году, начиная с 25 сентября, я буду читать сказы о буквице. Как мы будем идти по буквице, так я буду читать сказы вот из этой книги. Для тех, кто не может приобрести книгу, для тех, кто хочет присоединиться к нашему потоку, но у него нет пока возможности. Вот моя опять душа, вот моя душа того восхоти, как наши предки говорили. Просто я хочу, чтобы дать эту радость, дать это чудо всем, для кого это важно. Поэтому присоединяйтесь к нашей группе. И вот как с сентября, с 25 сентября, у нас еще будут открытые вебинары 16 и 23 сентября, чтобы вы смогли познакомиться с ведущими, задать вопросы, да, получить ответы, как же у нас там это все устроено, за счет чего же люди начинают писать сказки, вот почему они начинают писать стихи или песни, откуда у них это все берется. А берется из чистоты этого канала, потому что это действительно буквица, это такая дверь, которая открывается, и мы начинаем проявлять и нести тот свет, ради которого мы пришли в это великое время перемен в этот мир. Вот, благодарю. Если есть вопросы, с радостью отвечу. Благодарю, Майя. Очень интересный рассказ, интересная книга. И такие вопросы несколько я пока слушал тебя, подготовил. Вот в какое иностранное слово стилистики, а по-нашему это в какого рода изложение написана эта книга? Потому что написано в описании, что она живая, и вот хочется узнать, это сказка или, может быть, это как учебник изложения? Здесь изложение скорее больше похоже, конечно, на учебник. Я благодарю тебя, Алексей, за этот вопрос. Но дело в том, что он очень написано очень простым языком. Здесь нет никаких, вот вы знаете, увлекательный учебник, вот я бы так сказала. Это будет ближе всего. Вот. То есть здесь нет никаких заумных слов, чтобы вы это, допустим, не поняли. И все настолько просто, доступно, понятно и интересно, что я уверена, что поймут люди и 99-летние, и 9-летние. Вот. Поэтому это просто нужно взять и попробовать. Это такое вложение в вашу семью, в ваше будущее, которое окупится, ну, точно сторицей. Благодарю. Благодарю. Еще такой вопросик, а сколько, ну вот, тот, кто приобретет, наверное, в будущем книгу и прочитает ее, сколько частей еще ждать читателям, и, может быть, приоткроешь чуть завесу, что будет в следующих частях? Ой, это, конечно, знаете, да, я учительница первого класса по буквице, вот я себя так называю. Это вот сразу все объясняет. И сейчас вот эта задача, она для меня выполнена. То есть вот оно собрано, вот этот первый класс по буквице. И для меня, конечно, уже идут такой вот у меня архив таких вот материалов, то, что мне интересно, то, что мне открывается. И для меня это трудный вопрос, Алексей. Я вот, кстати, на конгрессе хотела как раз встретиться с ведущими, чтобы обсудить этот вопрос. А какой же второй класс, а какой же третий класс, да? То есть, чтобы мы двигались вот так вот по ступенькам, опять же, чтобы не было перебора информации, а чтобы она была вся систематизирована, доступна. Мне, конечно, очень интересны числа. Вот это такой удивительный вопрос. Вот почему наши предки обладали такими технологиями, летали межзвезд и так далее, а вот вместо чисел использовали нашу буквицу. Вот это как? Это значит, они хотели в это количество вложить определенное качество. Я на данный момент изучила, наверное, очень уже много, не все, но очень многое по числам, но пока еще для меня это такая тайна. А чтобы рассказать об этом доступно детям, нужно сначала тайну познать, вот, чтобы рассказать об этом. Это вообще вот такой высший пилотаж, если детям рассказал, то можешь рассказать любому человеку. Вот, поэтому для меня еще это вот изучение, сейчас у меня еще идет процесс, вот, и я верю, что оно откроется. Благодарю за вопрос. Благодарю, Майя. Ну, видишь, цифры и буквы, это невозможно даже в книге, я думаю, предложить какой-то примерный шаблон. Этот шаблон открывается каждому человеку индивидуально. То есть невозможно написать в книге такой шаблон, который бы подошел огромному количеству людей. Поэтому, мне кажется, это внутреннее состояние человека, который сам может к этому прийти и нащупать это, и поймать, как говорится, жар-птицу за хвост. Вот хотелось бы, чтобы какой-то небольшой вот пример игры из книги, вот как практическая составляющая, да, которую бы, вот, допустим, даже скрупулезный читатель или слушатель, он бы сказал, да, действительно, вот такого вот я не знал. И вот у меня... Я такого никогда, вот это впервые слышу. Нам очень понравилась, она известная игра в театральных кругах, вы знаете, среди клоунов даже вот такое. А что такое клоун? Это, вы знаете, это удивительное дело. Я вот просто пробыла на тренинге, и для меня это важно было узнать. Представьте, что клоун, это откуда они берут, как бы вот это вот само состояние. То есть ему нужно из пустоты, из ничего, с белого листа прочувствовать пространство или человека и из этого создать какую-то игру веселую. Представляете, какое чудо? Вот так работает вот это. А ведь это наша скоморошенка, да? И вот здесь есть прекрасная игра. Сначала это передача просто импульса. Мы, например, можем поиграть со стихиями. Я вот, Алексей, тебе кидаю, например, сейчас передаю солнечный шарик. Как ты его ощущаешь? Ты его принимаешь? Что ты чувствуешь? Ну, я почувствовал тепло и какой-то такой объем. Объем, отлично. Вот с ним нужно поиграть. Вот представь, что мы стоим в кругу, да, и мы друг другу передаем. Сначала мы играем вот так вот, просто передача такого вот импульса. Потом мы со стихиями поиграли. А потом в какой-то момент мы начинаем играть с буквицами. Это ведь еще и состояние, с которым мы ощущаем, да? И сразу тебе раз и прилетает. Вот представь, Алексей, я тебе передаю буквицу Боги. Что ты чувствуешь? Ну, многие вещи нельзя передать словами, если честно. Поэтому это как, может быть, такая игра без ответа для раскрытия своей души. Да, вот, понимаешь? Но, тем не менее, когда мы играем вживую, что очень интересно происходит. И потом многие хотят, я дарю вам всем, там, да, вот это другое совсем, это разное состояние. Буквица – это состояние. И вы знаете, мы ее проживали все, просто мы не знали, что это состояние так называется. И вот через наши рассуждения, через наши игры мы вдруг понимаем, так я же это знаю. В смысле, вот я же это вообще всегда знала. То есть, а как это? Вот у некоторых наступает такой вот момент, что так, ну это же очевидно просто. Вот понимаете, это действительно так. Вот правильно ты говоришь, Алексей, что это внутреннее переживание, внутреннее проживание. Вот это самое ценное. Приведу простой пример. Объяснить, что такое любовь, и почувствовать, что такое любовь, это очень разное. Так и буквицу. Объяснить, что такое буквица, и прочувствовать, что это такое. 49 разных буквиц, 49 разных состояний. Это очень-очень разное. Ну, вот такое вот... Вот мне еще нравится игра «Море волнуется только с буквицами». Нужно раз, вот море волнуется раз, море волнуется два, да, и не морская фигура, а буквица «Замри». И вот дети прекрасно, понимаешь, вот это, оно рождается вот прям, прямо вот, ну, оно, действительно оно живое. Это живое знание. И опять же я говорю, не верьте мне на слово, просто проверьте, просто попробуйте. Разрешите себе поиграть, и все получится. Благодарю, Алексей. Да, благодарю, Майя. Я думаю, что наши зрители возьмут на вооружение эти игры и узнают о новых играх, когда прочитают их книги. А как ты думаешь, вот такой немножко философский вопрос задам, как ты думаешь, может ли книга, ну пускай твоя или какая-то другая, да, изменить мышление людей в наших вот современных реалиях, в нашем современном мире? Тут, ты знаешь, вопрос очень интересный. Многократно проходя буквицу, я тебе хочу сказать, я далеко не все сейчас могу читать, потому что я ощущаю, ну, да, скажу прямо, допустим, где-то иногда не те энергии, не тот посыл. И он прямо чувствуется. Уж тем более я не могу много смотреть. Ну, например, телевизор, ты понимаешь, да? То есть вот эти вот... И все, и уже... Нет, все, спасибо. Но когда ты встречаешь такую книгу, которая тебе созвучна, которая... ты размышляешь об этом, ты ищешь внутри, у тебя есть какие-то вопросы, и такие тебе кажется, что это такие догадки, и вдруг ты в книге автору удалось отобразить то, о чем ты размышляла, да, но не могла это сложить в слова, это очень ценно получается. И вот здесь как раз опять вернусь, да, к своей книге. Понимаешь, вот это новое... получается совместное проживание, это как новый опыт именно вот этого познания. Ведь что-то мы действительно взяли из книг, что-то из каких-то видео внутри откликнулось, мы попробовали, это помогло. И мы заходим в круг и говорим, слушайте, так вот, вот так вот можно. И понимаешь, какое-то сразу идет заземление знаний. Вот у меня идет вот такое слово. Заземление знаний через прожитый опыт. Вот, поэтому есть книги очень ценные. Но так как мне создателями повезло, вот издательство «Вариант», у них много очень интересных действительно книг, вот, то я считаю, что... Я почему делаю, например, видеообзоры тоже вот книг, и сегодня я рассказываю о своей книге, чтобы люди могли почувствовать, насколько им это нужно, насколько им это созвучно. Вот это сейчас созвучие, оно и нет плохого или хорошего. Просто человек проходит определенный этап своей жизни. И я понимаю, со мной тоже такое было 300 лет тому назад. И тогда для меня вот это было очень важно. сейчас оно для меня уже не так важно, не так актуально, да, и я ищу по созвучию, что же мне сейчас важно. Поэтому и книга имеет, конечно, большое значение. И общение, вот и онлайн, да, имеет большое значение, но, конечно, самое большое значение имеет это личное общение и новый опыт. Вот я могу еще такой пример привести про опыт. Я когда была молодой еще женщиной, молодой женой, я не хотела так жить, как жили мои родители в каких-то аспектах. Но как жить по-другому, у меня не было примера. И я наблюдала за счастливыми женщинами. Вот что они такого делают, что они счастливы? Вот как они разговаривают с мужем, там, с ребенком, как они там по телефону разговаривают. И вот это живое общение, оно помогло мне найти вот эти зернышки, да? Точно так же вот сейчас и в буквице мы делимся друг с другом. Да, какие-то знания из книг, от курсов, от учителей, от других. Так давайте их объединим на благо всех. Вот, благодарю. Благодарю. И вот ты рассказывала, что и название книги тебе пришло, когда ты была в поездке. А может быть, что-то еще вдохновило тебя к написанию вот книг? Что меня вдохновляет к написанию книг? Я когда закончила, ты знаешь, вот сказочную буквицу, вот эту вот, она мне так тяжело далась, что я думала, что я больше, наверное, не захочу. Но потом наступает такое удивительное время, что хочется действительно поделиться. Вот эта книжка «Вот учимся читать» и «Сказочная школа» — это меня вдохновила просто дочка. Но так хотелось ей подарить эти сказки и игры, что ну просто у меня вот от этой любви, у меня просто вот душа пела и вот так разворачивалась. Вот. А еще у меня есть одна книжечка, она небольшая. В электронном виде есть у меня книга, называется «Буквица. Путь восхождения», где я собрала материалы, по-моему, с 5 онлайн-курсов, рисунки, мысли 49 участников. То есть, а вот эта книжечка, она как раз, этого не было никогда. Мне просто так было интересно самой. Однажды, когда пришла мысль, что каждую буквицу можно разложить или узнать у нее свои, не чужие, а свои земные, родовые и божественные задачи. Она ведь еще и каждое лето жизни, да, каждый год жизни определенная буквица. И у меня тоже я была в таком состоянии, как это как это вообще просто даже не передать словами, насколько это прекрасно и насколько она тогда будет как такой на пути подсказчик. И я подумала, я хочу, мне интересно это прожить самой. Вот, я это проживала, и потом собрала. Вот она небольшая, да, тоже здесь вот книжечка, если... Ну, это моя, здесь много пометок моих. Вот, то есть она просто вот раз открываешь страничку, и здесь основная, и она просто записана. Но тоже как рисовать, сделано все. Но она даже для меня является большим таким подспорьем. И сейчас я уже знаю, какой у меня год наступает. Вот у меня наступает год добром. Мы сначала проживаем первый круг жизни, 49 лет. И я смотрела, что это? Что это за 49, да? Мы решаем задачу А. Это наша семья, это наша профессия, наше мастерство и вхождение в родовую силу. То есть мы пока еще только тренируемся. На второй круг нам дается духовная задача. И мы в нее входим уже, скажем, осознанно. Мы понимаем, это то, для чего мы пришли в этот мир. Представляете, следующие 49 лет. Вот. А потом есть еще третий круг жизни. Я уже маленечко, я еще на втором, еще только до добро дохожу. Но потихонечку я предполагаю, что же это там за третий круг жизни. Расскажу об этом попозже. Вот. Но смысл в том, что, понимаете, каждый из нас пришел ведь со своей идеей. Мы же не родились просто так, да? Мы же каждый хотел сделать что-то в этом мире, родиться в это время удивительно. И вот нам выпала эта возможность. Но сейчас вот почему тема предназначения? А родовые задачи? А родовые-то задачи стоят на первом месте. И если мы ушли, сбежали от родовых задач, то нам и предназначение не откроется, понимаете? Не может такого быть, что ты не пройдешь первый класс и сразу ты хочешь в десятый. Нет, ты пройди с первого класса, все по пути сделай. Вот, потому, ну, как бы вот это очень важные такие, вот, вот эта вот книжечка, это называется «Мал золотник, да дорог». Вот, поэтому это кому тоже вот актуально, и кто хочет вот это открыть для себя, проработать, это тоже вот такая интересная тема. Ну, так, я что-то, наверное, ушла от вопроса, да, Алексей. А, что меня вдохновляет? Мне вдохновляет, когда мне самой интересно. Я почему беру каждый год все время новые темы? Потому что я не попугай, и я не могу говорить про одно и то же. Мне вот интересно, я этим горю, я этим живу, и вот, значит, и вокруг будет всем интересно. А если это просто на уровне, ну, какую-то там лекцию прочитать, мне это не очень интересно, тем более писать про это неинтересно. Я перед каждым, как бы даже вот марафоном там или учебным годом, я размышляю, что это для меня, что это, как это, где вот, вот, где вот это как раз вдохновение, где вот этот внутренний огонь, который позволит мне. Ведь это 7 месяцев, это ведь не так мало, да, и уже в пятый раз я это буду делать, проходить. Казалось бы, ну что ж, тут можно еще, а нет, она каждый раз на какой-то совершенно новый уровень возносит. Действительно, вот понимаете, почему свершается, вот я думала, почему буквица, она дает больше, о чем мы мечтаем. Вот интересный такой вопрос, да? Все время так происходит. О чем ты вот думаешь, а она тебе раз и больше. А потом-то, так все же просто. Когда на начальном этапе мы думаем, мы как бы вот на этом уровне мы были, и мы с него маленько только видим, и наши мечты такие небольшие. А мы на буквицу зашли, у нас сразу мировоззрение начало расширяться, и вдруг рот энергию дал, и тебя просто подняло куда-то. Так было, кстати, с конгрессами по буквице или с другими духовными путешествиями. Просто вдруг раз, вот с тем же Байкалом, вот просто чувствую, что все, надо ехать. Зачем, почему, непонятно. Но я уже не могу этого не сделать. Все, у меня уже вдохновение. А на Байкал приехала, а тут, оказывается, вот он, солнечный круг буквицы и открылся. Понимаете? И мы сказку проводили, нашу буквицу на Байкале, и в конце мы хоровод делали на льду Байкала. Да гало случилось вообще, когда мы хоровод заканчивали. Это просто такое чудо, ну вот это, я не знаю, это просто надо пережить. Я не знаю, как об этом сказать словами. Вот, Алексей, благодарю. Ну как же такое может не вдохновлять? Конечно, меня каждый раз вот такие вот вещи вдохновляют. Сначала я думаю, мне так трудно это все дается, это организация, это вот, ну это непросто. Вот, но потом я думаю, ну как это, столько чудес она дает. И просто я буду делать шаги на земле, то, что я могу делать каждый день, я делаю это, и оно как-то вот само происходит. Благодарю. Благодарю, Майя, и уже у нас бегут вопросы в чате, поэтому мы скоро перейдем. Последний вопрос я задам. Угу. Мы очень много сегодня говорили о том, что детей для детей, и с детьми нужно много работать, а вот как мотивировать современного ребенка к буквице? И дело в том, что он скажет, ну зачем мне это там туда-сюда? Во-первых, надо загореться самой. И Я уже говорила, что маленького ребенка очень просто смотивировать. Когда мама говорит, давай поиграем, давай вот это вот вместе порисуем, давай вместе то, давай вместе это. Для детей это очень, очень ценно. Для них это ценно. Они, может быть, про это никогда не скажут, но действительно для них это ценно. Вот. Ну, а я вдохновляю через свое вдохновение. Я просто говорю, представляешь, какое чудо. У нас в нашей жизни будет то, чего вообще не было, наверное, там 100 лет или даже 200. А мы это можем узнать. И у этого такие волшебные возможности. И мы все это можем попробовать. То есть, понимаешь, вот это удивительным образом срабатывает, когда действительно, ну, вот я о чем говорила перед этим, да, когда я вдохновляюсь, мне не надо ничего придумывать. Я просто так живу, мы просто этим живем. И притягиваются те, кто нужно. И вот, вот как я рассказывала, вот этот подросток 15 лет, да, просто мама с дочкой занимались, рисовали, 11 буквиц они прошли, и он не реагировал вроде как. Ну, рядом был, что-то там прислушивался, и только на 12-ю сам решил присоединиться и начал заниматься. То есть здесь очень важно, как вы захотите, как у вас это будет внутри гореть. Если такую позицию, знаете, как сейчас многие, я это называю ждуны, сидят там, считают что-то, статейки, мы ждем светлого будущего, ждать-то его бесполезно, а мы создаем его сами, мы его творим, мы его сотворяем вместе с нашими близкими. Вот. И, конечно, буквица — это наша волшеба. И мы можем об этом сказать детям, что это наша сила, что это наша волшеба, и давай мы с тобой вместе, изучая ее, не как вот, знаете, в сказках-то у нас бывает, да, что нужно сначала потрудиться, а потом она уже тебе эту волшебную силу и откроет. Вот, поэтому есть методы. Кто хочет, тот найдет. Благодарю за вопрос. Благодарю. Без труда не вытащишь и рыбки из пруда. Ну, мы переходим ко второй части. Сейчас прозвучит небольшая отбивочка. Наша первая часть подошла к концу, и мы переходим ко второй части. Вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – «Солнечный круг буквицы». Это и название эфира, и название книги. И за время обсуждения к нам пришли вопросы. И первый вопрос задает Вячеслав. Здравия, Майя, а где вы были на Байкале? Мы были на Байкале на бухте Хакусы. Мы доехали до Северобайкальска. Кто-то прилетел на самолете, кто-то на поезде. И потом мы через весь Байкал ехали на машинах. Значит, там Баргузинский заповедник, и в нем такая вот есть бухточка небольшая, выделена. И там горячие источники. Вот мы там были. Удивительное, знаете, такое место, где нет связи, где нет света, ну, почти нет связи, вот, где воду нужно привозить из Байкала, но, тем не менее, это было действительно незабываемое такое путешествие. Мы как будто бы зашли в какое-то уединенное пространство, Байкал нас закрыл, это всего отодвинул, вот, и там вот у нас как раз было такое... Значит, сказка буквицы на Байкале. То есть мы познавали буквицу и тут же вот смотрели, как она нам проявляется в мире. Вот, ходили на горячие источники, ходили в пещеру шамана. Удивительное тоже такое место. В общем, это очень было все у нас насыщено, как всегда в наших мероприятиях. Благодарю за вопрос. Идем далее. Аз Валимир пропустил один. Дмитрий Иванов задает вопрос. Как вы относитесь к трудам Клёсова и Сундакова? Знакомы? Да, я говорю сразу, и у меня концентрация была конечно, на моих, ну, как это сказать, на созвучии, на том, что мне нужно для работы. Вот, поэтому читаю я не слишком много, или, так сказать, не, ну, я уже объясняла, вот, этих авторов подробно я не изучала, поэтому никакого точного, как бы, какого-то своей точки зрения я вам сказать не могу. Мне, конечно, встречались какие-то материалы, но так, чтобы вот подробно изучать и сказать, это так, я не могу. Так, как есть, отвечаю. Хорошо, благодарю. Ну, вопрос не по теме, поэтому идем далее. Аз Валимир, что дает пение буквиц? Ой, вы знаете, я это очень люблю. На самом деле, мне даже пришла молитва с буквицей, потому что у наших предков была молитва, потому что с буквицей она структурирует пространство вокруг. Ну, это то же самое, что представьте, вот как есть пылесос, да? Вот была пыль, и она раз, и ее нет. Здесь точно так же буквица, она хоп, и когда через звук, она высветляет наше жизненное пространство. Поэтому у меня, а в буквице-то я ее пою, в молитве-то в смысле. И просто так мне тоже, я люблю, я особенно в воде. Представьте, да, когда ты лежишь в воде, вот я плаваю летом, стараюсь ездить каждый день на велосипеде купаться, и в воде пою буквицу. То есть ты, вот эта вся вибрация уходит в воду. Представьте, насколько она потом распространяется, вот эта чистота и какое состояние, когда это все вокруг тебя. Это не в сказке сказать, не пером описать. Поэтому еще звук, он же исцеляющий для нашего ДНК. И когда мы пропеваем, а буквица, там же идут вот как кобертонное пение вверх. Например, унди. То есть у нас сейчас мы немножко потеряли, было время, мы потеряли, сейчас мы возвращаем вот эти наши такие вот вибрационные звуки, а они очень хорошо прочищают, что называется, голову, да, то есть вот эти вот чакры, когда мы вверх направляем, мне очень нравится, я люблю, благодарю за вопрос. Да, но еще хочется немного добавить, что любой звук – это определенная частота звучания, и частота – это может быть как положительная, так и отрицательная, поэтому нужно это учитывать при любом пении даже, неважно, буквица это или не буквица, поэтому такое небольшое дополнение, чтобы учитывалась и нота, и высота этой ноты, и ее частота. Идем далее. Стольный град. Где прочитать тексты пращуров на буквице? Ну, вот Иван Царевич делает, как бы книги прям пишет. Для меня это тоже, вы знаете, я как встречаю, у меня прямо бальзам на душу. Ну, и вот в этой книге тоже есть, здесь тоже в третьей части, на буквице, значит, благодарю вас за вопрос, что вот это единый образ грядущего. Здесь это появилось, оно как бы, знаете, случайно, с лучом. Дело в том, что когда мы, у нас идет обучающий процесс, хоть на марафонах я провожу, хоть вот в семейной школе буквицы, буквицы же нас учат создавать образ. И мы всегда через, я называю, живую сказку. Что это такое? Когда у нас, например, происходит онлайн-встреча, вебинар, я прошу участников писать. Мы берем какую-то тему, я говорю, вот пишем, как мы хотим, чтобы мы жили вот в будущем, в грядущем. И каждый пишет про свое, про это. Как вот это же понятно, если для меня, как нормального человека, хорошо там, для семьи, для детей, все так и для вас это будет точно так же хорошо. Поэтому и мы, я в живом процессе, прямо вот в эфире, создаю из того, что участники написали, я этому просто называю сказку. И вот однажды пришел такой запрос от участников, предложение, что а давайте мы сформулируем прямо единый текст То есть, ну да, вот мы на вебинаре поучаствовали, все это прошло, а давайте сделаем это текстом. И я взяла на себя такой труд, то есть говорю, хорошо, пишите, я это все объединю. Ну, повторяющиеся вещи мы убрали, и получился вот такой текст. И это было уже, наверное, несколько лет назад. И я его предлагаю присоединиться к тем, кто у нас проходит. Ну вот, вот наш образ. Если вы хотите, присоединяйтесь, усиливаем и так далее. И вот, наверное, да, это было осенью 2022 года. Вдруг приходит мысль, что его нужно прописать буквицей. И у меня вот прям есть рисунок, где я проводила в своем городе группу по буквице. И мы рисовали общий рисунок, образы, какие мы хотим для нашей жизни. И в том числе я потом прописывала от руки вот этот образ грядущего, но уже на буквице. Поэтому есть и в этой книге, пожалуйста. Присоединяйтесь, усиливайте, добавляйте свое, и это начнет работать еще более эффективно. Благодарю, благодарю. Майя, идем далее. Игорь Литвинов задает вопрос. Доброго времени, братья. Осмелюсь спросить, толковать солнечное сплетение, как сплетение человека и животного, ведь ниже него мы животные, а выше него как бы человеки. Спасибо. Вообще мне интересно, конечно, первое, что сегодня задают вопросы только мужчины. Вот это тоже интересный момент. Нет, я не склонна толковать солнечное сплетение, как что мы человеки и животные. Для меня, ну, это вообще не как это. Я не изучала эту тему подробно, и этот вопрос мне первый раз. Просто я говорю то, что я сейчас чувствую и проживаю. Вот, если вы так чувствуете, то вы имеете полное право, если для вас это, если вы так, да, вот, кто от кого произошел, кто от обезьяны, а кто как от богов. Вот я не произошла ни от Адама, от ребра его, ни от каких там обезьян, поэтому ни с каким, для меня вот это же получается область пупа, и здесь у нас прежде всего идет суетие, например, я как мать, суетие с моими детьми, энергетическая связь есть всегда. Соответственно, это же моя связь с моей мамой, с моим родом. Вот оно и солнечное сплетение. Пуповину обрезали, а энергетическая связь, она все равно остается. Для меня это так. Благодарю. Благодарю. Идем далее. И следующий вопрос задает Дмитрий Иванов. Украинский и белорусский языки. От чего эти языки образовались? Вы знаете, я вам хочу сказать, что я не знаю ни белорусского, ни украинского языка, тем более, что я не могу сказать, от чего они образовались. Потому что у меня нет таких данных, я не изучала этот вопрос. Этим вопросом подробно занимался Андрей Ивашко. Он, тем более, родился в Крыму и сейчас живет в Белоруссии, поэтому я думаю, что это вот можно ему вопрос задать или посмотреть его видео, где он об этом рассказывал. Вот, благодарю. Последний вопрос задает Володя Ли. Благодарю сказителя за труды, восстановление древних знаний в духе вашем. Это не вопрос, а благодарность, слова благодарности. Ну, вопросы у нас сегодня все, и по завершению эфира, как всегда, наш сказитель, наш гость что-то говорит доброе, светлое, какие-то напутствия, пожелания нашим слушателям и зрителям. Благодарю, дорогие друзья, что вы сегодня разделили со мной эту радость, это вдохновение, это чудо нашей родной буквицы, что вы присоединились, что буквица вас зовет, и что я верю, что мы вместе действительно можем высветлить и пространство вокруг нас, и расширить его еще больше, и тем самым действительно сделаем мир лучше. Благодарю вас за ваше внимание, за ваши интересные вопросы, которые были сегодня, за вашу поддержку. И верю, действительно верю, что засияют солнечные круги буквицы по нашей великой матушке России. Благодарю. До новых сказочных встреч. Благодарю, Майя. Благодарю всех участников нашего эфира. Благодарю зрителей за интересные вопросы и реплики. Я тоже уверен, что вот у меня, не знаю, кто в каком регионе живет, но у меня за окном темно, а наш эфир вот как лучик солнца такой небольшой просиял. И я думаю, что каждый человек, поглядев этот эфир, найдет что-то внутри себя, раскроет этот солнечный круг и найдет его в буквице или внутри глубоко в себе, откроет ту же самую буквицу или откроет то светлое, то доброе, что находится в каждом из нас. Благодарю также людей, которые всячески поддерживают Народное славянское радио и помогают Народному славянскому радио мыслью, материально, трудом или иными способами. Без вашей помощи, друзья и соратники, наше радио уже давно бы перестало существовать. А сегодня по одному из современных календарей 29 августа 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Солнечный круг буквицы», эфир «Книга». В гостях у нас была Майя Караваева, основатель семейной школы буквицы и автор книг «Методик по буквице». Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.